Поезд, лениво постукивая колесами, наконец-то дополз до вокзала. И толпы отдыхающих повалили на перрон. Ну и я со своим зоопарком тоже потащился на выход. Юг встречал нас достаточно гостеприимно. Вот только темно было. Приехали мы ночью. «Снимем домик на побережье», – высказала предложение собака. «Частный сектор!» «И не ебёт!» – поддакнула кошка. В общем-то, они были правы. Вот только на поиски следует отправляться не раньше восхода солнца. «Сектора бывают у обстрела», – съязвил я. «Не видно нихуя. Все движения утром. А сейчас бегом в гостиницу». Немного пошептавшись, они приняли мои доводы. «А где, бля, море?» – спросила кошка, свешившись под другую сторону перрона. У меня почти сорвался ответ, но проходившая мимо мамашка со своим выводком не дала душе отдохнуть. «Я надеюсь, мы еще встретимся», – кокетливо наклонив голову, спросила она. И, не дожидаясь ответа, сунув мне в карман какую-то бумажку, по-видимому, с адреском, затрусила по направлению к остановке такси. «Обязательно встретимся. И не раз», – в предвкушении хорошего отдыха крикнул я ей вслед. «Хозяин, ты это... хорош миндальничать. Все моторы проебем. Собака у меня очень предусмотрительная». «Я на этом не поеду. У него днище антиграевым не обработано». Стебанулась кошка, увидев, что остановилась на поднятую мной руку. «Я еще и не пожила-то толком, не насладилась всеми прелестями обеспеченной жизни», — сказала она. «Это она так прикалывается, намекая на мою зарплату. Но, если честно, ехать на опутанном проволокой и изолентом 41-м москвиче мне тоже не очень-то и хотелось». Джигита, ведущего этот пепелац, вид авто, по-видимому, не смущал. И, лихо притормозив, он высунул в окно нос 52-го размера и кепку величиной с посадочную полосу Шереметьево. «Слющай, поехали, да?» «Да ты не смотри, больше здесь нет никто!» Этот гад явно наслаждался безвыходностью нашего положения. «Ну, делать нехуй. Погрузились на заднее сиденье и сидим, как кикиморы». «В гостиницу!» Я успел сказать это раньше кошки и сделал предупредительный знак моей парочке. Мол, тихо, блядь, а то с перепугу въедет еще куда-нибудь. «А зачем ты с собой этих притащил, да?» Поинтересовалась кепка аэродром и управляющая громящим этим всем ведром. Вопрос я уловил не сразу. Мешали нежные мелодии радио «Шансон» из магнитолы «Юность», за каким-то хреном прикрученный к спинке водительского сиденья. Поняв смысл, показал кулак двоим попутчикам, но не успел. Собаке очень не нравятся в последнее время такие вопросы. «Ты, бля, стритрейсер за дорогой следи, да?» – передразнила она водилу. «Хм. Вы видели когда-нибудь глаза сына, Гор, перепутавшего бараний и свиной шашлик? Думаю, они выглядят вот так же». «Руль держи!» – заорала кошка, и это была не самая лучшая идея. Из машины выбрались быстро и бочком так бочком в спасительную темень аллеи бегом побежали. А он, болезный, так и остался стоять около столба. «Вот не надо много знать, состариться не дадут», – кошка развела свою философию. «Дальше-то что делать? Город-то незнакомый, темно, спать охота и жрать». «Да все нормально, по вони чувствую, какой-то клоповник мы уже нашли». «Нет, ну мне бы нюх, как у собаки. Действительно, выбравшись из кустов по другую сторону парка, мы увидели двухэтажное обшарпанное здание. Вывеска извещала, что это отель «Хилтон». «Ну, с юмором здесь все в порядке», — сказал я. «Хилтон, блядь!» «Люкс и не пёт!» — сделала заявку кошка. Хмыкнув, я вошел в холл отеля. За стойкой нас встретила вполне приличная деваха с такими округлыми формами и в джинсовом сарафане, пообщаться с которой мне захотелось и после официальной части нашего вселения. Я отхлебнул желтоватую хрень из кружки с изображением Леонида Ильича Брежнева. Она сходу нас обнадежила. «Мест нет». «Девушка, нету мест». «Девушка, а? Покажите мне чайник, а?» Вспомнил я навязчивую рекламу и посмотрел на животных. Понял, что чайник им совсем сейчас не нужен. Кошка покрутила у виска лапой. Да и мне, собственно, тоже. «Я же говорю вам, чайников нет». Нахмурив брови, она уткнулась в телевизор, но поняла, что ляпнула что-то не то, и посмотрела на меня. «Что вы говорите? Какой чайник?» «Да мне бы комнатку вот». Я старался включить все свое обаяние. «Нету мест», — не велась деваха. «Опытная, блин». «Она гонит», — прошептала мне кошка. «На втором этаже угловая свободная». Я не стал уточнять, когда они об этом успели узнать, и, состроив подобие улыбки, попытался зайти с другой стороны. «Да мне, собственно, и не надо. Я это... познакомиться вот зашел». «Не, ну врать я все-таки не умею». «А это кто? Группа поддержки, что ли?» Хихикнула она и показала на кошку с собакой, на чемодан, на ласты мои в целлофановом пакете. «Нет, блядь, в 2:30 утра я не готов был мило поддерживать беседу и подмигнул кошке, типа «действуй, все равно утром отсюда двинем». Кошка вздохнула, присела, ну и сделала лужу на полу. «Твою ж ты мать!» – взорвалась тетенька. «Кто ж теперь все это будет убирать? А ну пошли отсюда, туристы херовы!» И она стремительно теряла у меня привлекательность. «Гражданочка, попрошу вас не выражаться. Книгу жалоб и предложений, пожалуйста, будьте добры». Собака однозначно завтра никуда не пойдет, палево полнейшее. «Да ёб ты твою ж мать!» — повторилась администраторша и села мимо табуретки, опрокинула на себя Леонида этого Ильича. Помещение наполнилось запахом дешевого вина. «Все, завязываю». Что-то решила она для себя и посмотрела на меня помутневшим своим взглядом. «Вы что-то хотели?» «Да нам бы комнатку вот, которая на втором этаже, угловая». Взяв быка уже за рога, я вот выпалил. И понял, что психологическая таки атака все-таки удалась. Взгляд ее помутнел еще больше. Она полезла под стойку и достала бутылку с желтоватой жидкостью. Наполнила мою Алёню по самые брова. Видимо, решила все-таки повременить завязкой. «Вот откуда выражение «на бровях», — подумал я. «Век живи, век учись». «Ключ в двери. Идите. Утром оформитесь уже как положено». И сразу же потеряла к нам интерес. «Оформим как положено», — хмыкнула собака, подмигнув мне. «Номер 13. Ну, за неимением лучшего...» — прочитала кошка табличку. «Я и не знал, что ты такая суеверная», — удивился я. «Все кошки суеверные, потому и умные, и осторожные. Ну что, по 50 валерьяночки за приезд из Патки?» Поддерживаю. Собака вообще редко отказывается. А тут еще и такой вот повод. А потом ты бы сходил к тетеньке, проведал ее там, как она там. А мы пока вот тут вот телек себе посмотрим. Эх, бля, шарят же собаки. Оформили мы по 50. Как кошки пьют эту дрянь, я никогда не понимал. Но не отказываюсь, когда предлагает. Обидится еще. Я переоделся и пошел вниз. А зверье уселось перед стареньким горизонтом. Внизу никого не оказалось. Проведя поверхностный осмотр, милая дама все-таки обнаружилась. Спящей, за стойкой, уронив голову на руки. «Ну, не везет так не везет», – подумал я и поплелся обратно. В комнате я застал полнейший бардак. «Когда успели?» «Какого хуя?» – последовал закономерный вопрос. «Да вот, понимаешь, мы тут это пульт от телевизора найти не можем», – ответили мои животные. «А под телевизором что?» «Где не надо, зашибись, какие умные, да? А тут что, не доперли?» И я показал им на пассатижи. «Это наш, советский, пульт от телевизора. Мало кто знает, но они же у меня 90-х годов выпуска». Звери так недоуменно переглянулись между собой. «Ты, Ента, чего там внизу так быстро, а? Не смог, что ли?» «Собака, доставай градусник, ему явно что-то херовато». Кошка решила перехватить у меня инициативу и отвертеться от последующей уборки устроенного разгрома. Я молча подошел и переключил с помощью этого нехитрого девайса канал. «Охуеть!» – сказали они хором и поняли, что просмотр отменяется. «Хрен у них ведь так получится!» А я, рассудили они, вставать и переключать им явно не буду. В общем-то, правильно они рассудили. «За уборку давай и спать. Утро вечера не должно быть дреннее». «Эй, ты, вставай!» – разбудила меня собака. «Кто-то вон в дверь стучится». Разлепив свои очи, я от души послал того мудака, который настойчиво скребся к нам в дверь. «Какого хуя?» – задал вопрос я, выглянув из номера. Стоящий на пороге плюгавенький такой будильник совсем не соответствовал содержанию моего эротического сна. «Молодой человек, я очень извиняюсь, но номер был забронирован, и вам придется его освободить как можно быстрее». «Хорошо», – тактично послал его я. Но сборы были недолгими. Девушки, встречавшей нас вчера на месте, не было. Пришлось уходить по-английски, не прощаясь. «Что, правильно оформить так и не удалось?» – подъебала меня собака. Они с кошкой немного сердились на меня за вчерашние пассатижи. «Хрен с ней!» – философски рассудил я. «Сегодня на пляже найдем что-нибудь сладенького». «Для начала надо найти уютное гнездышко. Предлагаю в первой линии и с видом на море», – выразила кошка общее настроение. «Ну что же, вперед!» В очередной раз кошка с собакой на вопрос: «А нахуя я этих с собой притащил?» уже не реагировали. Тоскливо вплелись за мной и виновато поглядывали в сторону моря. Понимали, с ними найти койко-место намного сложнее будет. Ну и наконец, нам все-таки повезло. Подслеповатая бабушка, судя по возрасту, подружка Махно, пустила нас на веранду с условием, что собака будет охранять огород от посягательств со стороны, а кошка все свободное время посвятит ловле мышей, кои, по утверждению бабульки, здесь водится в немеренном количестве. «Ну, ни хрена себе расклад!» – возмутилось мое зверье, когда мы остались одни. «Ты это значит на море будешь? А мы тут будем херачить в поту, м?» Я тоже не совсем был довольный позицией бабульки и пошел просить забрать ее в своих меньших. «Можешь вместе с ними ловить и охранять, чтобы не скучали», – изрек божий дуванчик. «Вот сука», – подумал я. «Здравствуй, бабка, хером шапка», – выразила собака общее настроение. «Хрень полнейшая», – поддержала ее кошка. «Знаешь, пока мы не придем к консенсусу с этой бабкой, ты не придешь к эректусу с бабами. Понятно тебе?» Мне эта игра слов почему-то очень не понравилась. «Собираемся. Домов еще до заката не обойти. Пристроимся где-нибудь», – изрекла собака. «Не надо никуда ходить. Возникла у меня тут идейка вот одна». С хитрым таким прищуром посмотрела на нас кошка. «Ждите». И тут же промылась куда-то. Да так быстро, что мы с собакой даже ухом повести не успели, в смысле глазом моргнуть. Ну и спустя пару минут легкий ветерок донес до нас приглушенный мат и грохот железного хлама откуда-то где-то из-под земли. «Это еще какого бису?» Бабка выскочила на крыльцо и, зацепившись за половицу, пизданулась со всего маху, рассыпав стоящее ведро с огорками. «Нет, ну не ёб вашу мать! 10 минут как вселились, а я уже инвалид!» – материлась старуха, охая, собирая свои огурки и недобро поглядывая в нашу сторону. «И почему псина ворота до сих пор не охраняет?» Собака начала заводиться и уже готова была разразиться длинной тирадой, но я вовремя наступил ей на хвост. И тут из дому появилась она, взъерошенная такая, в пыли и чего-то пряча за спиной. Подойдя к старушке с видом снежной королевны, кошка выпростала из-за спины лапку и со словами: «Поймал мыша? Ешь не спеша!» вручила старушенце серый комочек. «Ух ты, блять!» Только и смогла сказать подруга Махно и шмякнулась в обморок. Смешно так еще задрав ноги при этом. Явив перед нами голубизну ее панталонов и опять рассыпав огурцы. «Ух ты ж ее!» Заорали мы с собакой. «Скорую вызывай! В ее возрасте подобные потрясения могут закончиться летально». «Ты хотел сказать фатально?» «Нет, ректально. Посадят и наклонят». «Кого? Бабку?» «Меня, идиоты, за издевательство над пенсионерами». «Ну, зашибись, отдохнули». Кошка побежала к телефону и набрала 03. Скорая приехала быстро. Обнаружив на дворе раскоряченное на ведре с огурцами тело бабульки, посмотрев так недоуменно на меня, на собаку, а потом и на кошку, эскулап изрек: «Это чё за хрень?» «Так это огурцов объелось, видимо», – фантазировал я на ходу. «Или, может, солнышко в голову напекло?» «Ну-ну», – прохрипел врач. «А юбка-то чего задрана?» «Так и запишем. Померла от оргазма?» «Бля буду!» – начал я, аж присев от такого предположения. «Да пошутил я, пошутил!» – ослабился Айболит. «Пакуйте!» – махнул рукой санитаром. Когда бабушку начали грузить на носилки, она внезапно пришла в себя и, схватив за руку прыщавенького санитарчика такого, прошипела: «Ну все, попався ты, голубчик, умрешь теперь смертью храбрых, но яблоки воровать больше не полезешь». По штанине санитарчика предательски побежала водяная змейка. Руки его вдруг задрожали, и бабка третий раз за день приземлилась на свои огурки. «Да ну его к черту такие перегрузки!» – размазывая сопли по прыщам, завопил юнец. «И институт, и практику, и больницу, да и тебя тоже!» Дрожащий палец указывал на врача. И, сорвав халат, он ломанулся прочь. «Ну-ну», – философски рассудил посланный Эскулап. «Беги, беги! Военкомат в двух кварталах!» Скорая уехала, увозя в своем чреве хозявку нашу, дачного домика и 600 обрабатываемой земли. «Ну, что теперь будем делать?» «А что тут делать?» – рассудила собака. «До освобождения старухи из районного концлагеря живем здесь. Дом ведь нуждается в охране все-таки». «И не ебет!» – снова поддакнула кошка. «Ну все, с жильем вроде бы определились». Моя очередная подруга Катя как-то мне говорит: «Может, в Баден-Баден слетаем? Развеемся». «Не, нахуй, нахуй», говорю ей. Она, короче, улетела, а мы остались. Пару дней покеросинил, но не до соплей, а так, для тонуса. На третий день выкинул тормозной парашют. Да хуй там был, кореш в гости зашел. Принес 2 литра и стропорез. Но на пятый день собака меня уже за шиворот в ванную волокла. Заебалась горемычная, Кое-как они с кошкой привели меня в чувство. «Знаешь, дорогой, пора тебе на природу подлечить здоровичка», – кошка говорит. «А я в очень хуёвом состоянии. Руки ходуном, постоянно сблёвываю, не пойми чем. Хотя вроде и не жрал, вроде ничего. По квартире перемещаюсь, как афробиоробот. Увидел пустые бутылки, аж мотор клинить начало. Действительно, пора на природу». «Я на рыбалку хочу», – сказала собака. «Рыба и не ебет», – поддакнула кошка. «Какая рыба? На улице -5. Самая погода для зимней рыбалки. Корюшка прет, знаешь, как сейчас». «Это вам Затевахин наплел, что ли? Тебе ли не все равно? Как раз спирт выветрится у тебя на холоде». Короче, уломали они меня на рыбалку. Я только вот не был ни разу на зимней. Рыбаков встречал. По городу их много у нас бывает. У метро в основном. Но, как говорится, для рыбалки мало страсти. Нужны снасти. Стал я вспоминать, кто у меня же из знакомых маньячит по этому делу. Ну, звоню Вовану. «Вован, привет!» «Здорово! Толик тут к тебе заходил вон на днях. Говорят, не помнит, как ушел. Через дверь ушел. Только проснулся в доме ночного пребывания около Гренадерского моста». И Вован заржал. «Сам-то как?» «Да моя вот опять решила мир повидать. Полетела в Баден-Баден, блядь, нахуй. Твоя какая? Света или Лена?» «Катя». «Ну, а ты как всегда. Не стакан». «На стакан, значит, тебе?» «Слушай, давай без касания морального облика, а? Мне-то чего не позвонил? Я бы тоже врезал. А то работа заебала вообще хуже жены. Бледей бы каких-то, может, сняли. А такой я шалман знаю на 10-й советской». «Вова, мне хуёво». «Ну все, извини. Чё хотел?» «Ты вроде рыбак у нас, а? Мне вон удочки нужны. И этот, как его, альпеншток, что ли? Ледобур, мать твою. Наверное, еще и пишня тебе нужна, и шумовка. А ян-то чё он такое?» «Ну, лунку сверлить, знаешь, дырку там туда-сюда». «Да, бля, не даун я. Про ледобур можешь мне не объяснять. Пешня с шумовкой, это что за херня? Пешня, короче, это типа ломика такая. Лед проверять или долбить там. А шумовка это такая вот фигня. Когда суп вон варишь, пенку ты сверху снимаешь, да? Так вот это точно такая же фигня. Только лед из лунки выколупливать. Прям наука целая. А ты думал, тут все по Сабанееву? На какую ты рыбу там хочешь? Вроде говорят, сейчас это корюшка поперла. Неуверенно говорю ему я. Собака с кошкой энергично мне кивают. Так, угу. Про мормышки спроси, напоминают мне. Затевахина убил вместе с Сабанеевым, разумеется. Короче, пообещал он мне помочь со снаряжением. Не имей 100 рублей, как говорится. На домашнем консилиуме решили ехать на залив. Водку брать? Возьми полбанки, но не больше. Холодно ведь будет? Я искренне возмутился. Если заснешь по пьянке, то ты замерзнешь. Задубнешь, понимаешь? А вы у меня на шо? Может, еще нарты возьмем, а ты нас впряжешь? А это мысль, говорю. Самое трудное в рыбалке – это рано просыпаться. Разбудил меня Вовчик. Вован, который завез всю рыбацкую шлоебень ни свет ни заря. Худо-бедно, но в 10 мы были уже на финбане. Вокруг сновали такие же долбоебы, как и я. Попадались даже те, кто был уже на хорошей кочерге. Из ларька истошный женский вокал орал про то, что была любовь. Кошка сидела в сумке. Ей пришлось смострячить что-то наподобие маленькой меховой квартиры, пожертвовав на это дело какую-то старую шубу. Собака чинно трусила рядом на коротком поводке. «Ты-то не замерзнешь?» – я спросил у нее. «Да брось, у меня шерсть, вон какая теплая. На крайняк иглу сложим», – отвечала она. Электричка не спеша несла нас по заснеженным ландшафтам. О чем я думал в эти минуты? Не блебануть бы. Но доехали мы без приключений, на удивление. Я даже покемарил чутка. Выходить решили с первой группой рыбаков. Я поплелся за ними следом. Судя по их общению, все они друг друга знали. И разговоры вели про мормышки там, прикормку какую-то, да и прочую рыбацкую всякую фигню. Должен сказать, что в большом количестве данная тема очень-очень сильно подзаебывает. День обещал быть хорошим. Ветер отсутствовал. Солнце припекало довольно-таки сильно и вкупе со свежим морозным воздухом производило благоприятнейший эффект на мое самочувствие. Когда мы вышли на лед, группа сразу же разделилась на 3 колонны. Каждая взяла свой курс. Ну и я интуитивно пошел налево. Минут через 30 мои поводыри сбились в кучу. Пока они размахивали там руками и о чем-то спорили, я их догнал. «Чего стряслось?» – спросил я. «Да вон льдина откололась. Вчера ветер был сильный». «И че? Может унести?» «Ну, теоретически, да». «Так ветра ж вроде нет». Все посмотрели так на меня, как на полного мудака. «Ты давно рыбачишь?» — наконец спросил мужик в пыжиковой шапке. «Первый раз», — с достоинством ответил я. «Ну, тогда понятно», — засмеялся он, и все тоже заржали, как лошади. «Когда почувствуешь, что ветер подымется, чистой воды уже 100 метров будет». «Ну и ладно, хуй с ним», — сказал еще один рыболов и решительно перешагнул через трещину. Надо сказать, что если бы не это сборище, я бы не заметил никакого подвоха. Так бы и топал до Котлина. Все тоже пошли следом за этим отважнейшим рыбаком. Делать нехуй. Пошел и я. Хоть очко у меня и подыгрывало, но позориться прилюдно мне не хотелось. Протопав еще где-то с полчаса, все вдруг разбежались в разные стороны, как тараканы. Ну, я остался один. И пока водил жалом по сторонам, вокруг со стервенением бурили все лед. «Ну, давай, может, и мы рыбу половим?» – тактично спросила моя собака. «Красота-то какая!» – высунувшись из сумки, сказала кошка. Я беспомощно повернулся в одну сторону, потом в другую. Заметив это, мужик в пыжиковой шапке махнул рукой. Я осторожно подошел к нему. «Туда отойди 30 метров и можешь сверлить», – сказал он покровительственно и добавил. «Ты там на что ловишь?» «Да хуй его знает, какие-то червяки». «Мотыль», – назидательно поправил он и саркастически пробормотал себе под нос. «Червяки ишь, рыболовы пошли». Ну и я попиздовал в указанном направлении. И через честных 30 шагов скинул с плеча заебавший ящик. «Все! Нефть тут!» Кое-как собрав ледобур, я начал бурить. Когда бур провалился, я аккуратно извлек его и положил рядом. Шумовкой прочистил лунку. Пока все получалось довольно-таки неплохо. Из ящика достал удочку, банки с наживкой. «Мотыля убери опять в ящик, а то замерзнет», – напомнила мне кошка. «Сама смотри, не задубей». Собака понюхала лунку. «Чё-то рыбой не пахнет», – разочарованно протянула она. Я хуйнул одну банку червей в лунку. «За что ты их так?» – кошка непонимающе уставилась на меня. «А что, Затевахин с Сабанеевым против?» «Да нет, просто у нас всего 2 банки было, теперь может и не хватить». «Если вы думаете, что я тут до утренней зорки, то вот уж хуй вам!» Размотал леску и нацепил мотыля. Я опустил снасть в лунку. «Я посмотрю, что у других делается», – сказала собака и не спеша побежала прочь. «Доволен хоть, что выбрался на природу-то?» – спросила моя кошка. «Ну, ты знаешь, есть свои плюсы, но ноги тоже уже подмерзают что-то», – сказал я и пристал, стал перетоптываться. «Не шуми, рыба все слышит», – укоризненно сказала мне кошка. «А что ж мне теперь, без ног, как Моросееву, оставаться?» «Смотри сам, только мне рыбы свежей хочется». И тут кивок на удочке резко нагнулся. «Подсекай, подсекай давай», – зашипела кошка, как безумная. Я бегом схватил эту удочку и со всей дури как дерну ее вверх. Потом скинул варежки и трясущимися ручищами стал выбирать леску. Не пищу, но холода в тот момент я вообще не чувствовал. Когда, наконец, из лунки на лед вылетел и заиграл на солнце небольшой окушок, мы с кошкой издали победный клич. Я отцепил трофей и насадил мотыля опять. Погрузил снасти в воду. Следующая рыбина оказалась корюшкой. «Ты, Ента, ножом ее порежь и на нее же и лови», – посоветовала мне кошка. «Это ты откуда ж такая умная-то?» – удивился я. «Самообразование», – с достоинством таким отвечала она мне. И началось. За 10 минут я поймал 17 хвостов. В основном корюшка, хотя попадалась одна приличная такая плотва. И еще 3 окуня. И тут подбежала собака. «Ого, нихуя вы себе его наколотили! Максимум, что видела, это 5 рыбин. «У кого?» «У этого, в пыжиковой шапке, видать, бывалый такой. 5 штук у него». «Новичкам везет», – подмигнул я. Через полчаса количество рыбин дошло до 35. «Да 35 штук, ёкарный маклай. Ну, давай еще с полчаса посидим и домой. А то для первого раза как-то подозрительно кучеряво будет, говорю я своим животным. Те неожиданно согласились, хотя мне просто показалось, что подмерзла меховая братья. За следующие полчаса попался только в усмерть укуренный ёршик. Я сложил рыбу в ящик, смотал удочку и взвалил все себе на плечо. «Ну, пошли, сабанеевы хуевы!» Проходя мимо пыжиковой шапки, я поймал на себе такой неодобрительный взгляд. «Ну, как улов там?» – спросил я со скрытым чувством ликования. Но тот почему-то молчал. «Может, не слышал?» – предположил я и переспросил у него. «Ну, клюет хоть?» Рыбак так скривил свою недовольную рожу и махнул рукой, чтобы я ему не мешал. «Да и хрен с тобой», – подумал я и пошел к берегу. Когда отошли уже на расстояние, такое приличное, с которого нас уже было не слышно, собака сказала: «У него мотыль во рту». «Че?» – не понял я. «Чтобы мотыль не замерз, он его в рот себе греет. Кладет в рот, и он там греется. Прикинь?» И тут я блеванул. Когда спазмы в желудке закончились, я обтер рожу снегом, достал водочки и прополоскал горло. Пару секунд поколебался, сплюнуть водку или проглотить, но все-таки выплюнул. Без происшествий мы добрались до берега и по протоптанной дорожке вернулись на станцию. Назад ехали в почти пустой электричке. Когда добрались до города, я понял, что я очень устал. Тяжесть поклажи, свежий воздух, да и мороз еще этот сделали свое дело. Но хоть и велик был соблазн добираться до дома на тачке, я логично предположил, что рыбака хер повезут, и поплелся в метро. «Собака нельзя!» – замахала мне рукой тетка в будке и добавила: «Без намордника». Я так заебался, что, повернувшись к собаке, сказал: «Ответь ей что-нибудь, у меня сил нет». Та повернулась к бдительной работнице метрополитена и сказала: «Я вегетарианка, но если будете провоцировать, могу и за ляжку цапнуть». Ну и мы прошли, не заплатив, мимо бесчувственного тела. Хоть какая-то польза от этого звериного пиздобольства хотя и да и есть у меня. И хорошо. Дома решил пригласить Марину на жареную рыбу. Точнее, чтобы она пожарила, а потом мы все вместе ее пожрали. Кошка с собакой вытребовали себе сырую. Ну, дал им все, кроме корюшки. Помылся и пошел. Звоню, короче, ей. За дверью такие шаги. Бум-бум-бум-бум-бум. «Кто там?» «Да я это». Дверь открывается такая. И куда я раньше смотрел? Такая классная баба. «О, привет. Чё там у тебя стряслось?» «Рыбу я ловил», — ответил я голосом Леонова из «Джентльмена в удачи». «Какую ещё рыбу?» — не поняла она. «Да на рыбалку ездил», — объяснил я. «Ты это, корюшку любишь?» «Свежую? Но ясень пень, не маринованную». «Вообще-то да». «Ну, тогда пошли ко мне, заодно и пожаришь». «А ты приставать не будешь?» — игриво спросила она, заулыбавшись. «Буду», — честно признался я. «Ну, тогда грех не зайти», — констатировала она. «Секс после корюшки, что может быть прекраснее?» Так я думал, пока Марина колдовала на кухне, а мы, я и мои животные, смотрели ящик. По требованию большинства пришлось зырить Затевахина. Незаметно я заснул. Разбудила меня собака. «Телефон! Телефон звонит!» И точно, из прихожей доносились настойчивые звонки. Ну, я поковырял на звук. «Телефон!» — крикнула Марина из кухни. «Да слышу я! Слышу!» Недовольно проворчал я и снял трубку. «Алло!» «Ну чё, уже нарыбачился там?» – звонил Вован. «Да. Ну и как, снасти не проебал?» «Не, утопил», – серьезным голосом ответил ему я. «Да ты шо? Я ж тебе почти коллекционные удочки дал. И титановый, и ледобур». «Да не ссы ты», – успокоил его я. «Все заебок. Я корышки привез, прикинь». «Ну, бля, ты мудила», – обрадовался он. «За снасти тебе, кстати, спасибо. Больше всех поймал». «А где ловил?» Я рассказал приблизительно, так как название станции вообще я напрочь забыл. «А давно приехал?» «Да уже 6:00. «Везучий ты, там как раз льдину оторвало». «С рыбаками?» «Сейчас любая льдина с рыбаками». Из кухни раздался Маринин голос. «Все готово, можно к столу». «Ты там не один?» – навострил уши Вован. «Да, корешки еще русалку зацепил». «Могу приехать». «Разрушишь атмосферу, доверие и корушки». «А как зовут русалку?» «Марина». «Марина, значит, морская. Похоже, точно русалка». Завистливо так присвистнул Вован. «Но тогда не буду мешать, рад, что вовремя свинтил». И он повесил трубку. Конечно, по уму надо было его пригласить на улов, там такие дела, туда-сюда. Все-таки удочки его. Но поймите меня правильно, Марина-то у меня одна. Ну, что не говори, а жареная корешка это вообще, это просто пиздата. Превозмогая себя, я налил по полста коньячку. Мы чокнулись. Марина выпила залпом. Я же чуть пригубил и тут же быстро поставил рюмку на стол. «Не можешь уже?» – кивнул на бутылку, спросила она. «Да что-то не идет». «Видать, хорошо погулял». «Неплохо». «Твоя-то это, которая очередная». И тут Марина засмеялась. «Когда должна вернуться?» «А хрен ее знает. Вроде на неделю улетала». «А какого числа?» «Какого числа?» «Что?» Все еще не понимая, куда она клонит, спросил ее я. «Улетела она. Какого числа?» «А сейчас какое?» 20-е. Я посмотрел на батарею пустых бутылок, прикинул в уме количество выпитого, потом рассчитал дни запоя и накинул один день сверху на рыбалку. «Ебать копать!» В прихожей раздался звонок. «Ебать!» – повторил я. Марина поняла все сразу. «Ну вот, и поели корюшки». Из комнаты прискакали все мои животные, слава богу, молча. «Может, мне на балкон пока, а потом незаметно выскочу?» «Ага, разве что с балкона». Кошка начинает тихо подхихикивать. Не ляпнула бы чего. «Ну так куда мне?» Растерянно Марина стояла посредине кухни, испуганная такая и красивая. «Да хуй с ним, давай на балкон». И я ломанулся в коридор открывать. Подруга выглядела отдохнувшей и обрушила на меня прямо с порога лавиной важной и нужнейшей мне информации. Из этого потока я понял, что у нее отрубили телефон, потому что роуминг очень дорогой. «Пиздеть надо меньше», – подумал я. Отдохнула она прекрасно. В городе очень много наших, и жаль только деньги быстро закончились. «Ты ж 4 штуки взяла», – изумился я. «Знаешь, оказывается, Достоевский однажды проиграл там все, что у него было. Даже обручальные кольца». «Ага, думаю, так же, как и ты. Идиотка. А чем это так пахнет?» «Пиздюлями это пахнет, говорю. Ты что, все деньги просадила?» «Почти. А что такое?» «Вот ведь сука. А то, что зарабатываю их я?» «Ну ты же разрешил». И она присела на стул в прихожей. «Слушай меня стоя. Я разрешил взять деньги с собой и потратить на дело, а не проебывать их, как Достоевский. Ты хоть его читала?» «Ну, в школе проходили», – пролепетала она. И тут подошла такая кошка, долго смотрела на нас, а потом зевнула. «Киса, киса!» Подруга протянула к ней руку, чтобы погладить и заодно снять нервное напряжение. «Киса у тебя в штанах!» – отбрила ее та и не спеша прошла в комнату. Как она заорала! «Что это? Что это?» – наконец, прекратив истерику, залепетала подруга. «Это моя кошка, а у меня еще и собака есть. Не забыла за неделю?» «Она что, тоже говорит?» «А ты у нее спроси!» «Боюсь!» «Ладно, иди в ванную, смой тлетворное влияние Запада!» Когда из-за двери раздался шум воды, я бросился бегом к балкону. Марина уже задубела там основательно. «Пойду я тоже в ванную», – прошептала она. «Греться!» И мы на цыпочках такие сквозанули к дверям. На лестничной площадке она спросила: «А чё это она у тебя так орала?» «Обрадовалась встрече», – уклончиво ответил я. «Жаль, что так вышло всё». Марина расстроенно хлопнула глазами. «Ну ты все же не забывай». «Постараюсь». Я обнял ее за плечи и прижал к себе. «Куда уж тут забыть, думаю». «Пусти, пора мне», сказала она, не делая попыток вырваться. «Ага». Я отстранился, но только чтобы посмотреть ей в глаза. «Ну хватит уже мучить», она, улыбаясь, выскользнула и исчезла за дверью. «Совсем как русалка», подумал я. Я прошел на кухню, маханул стопочку, тут же налил до краев следующую. «Посуду убери лишнюю, а то видно, что не один ты тут корюшку жрал». Собака кивнула мне на стол. «Ты-то будешь?» «Ну давай, выручу». Я поставил перед ней Маринину тарелку, стопочку ополоснул водой и из-под крана и убрал в буфет. С полотенцем на голове в кухню вошла Катя. «Ну что, ты сердишься?» «Нет, я негодую». И выпил вторую, налив сразу же третью. «Я думала, у нас серьезные отношения». Вдруг начала она, но я прервал эту лирику. «Сериалов мне не надо. Давай, шмотки собирай и проваливай». «Куда?» «А куда хочешь. Можешь в библиотеку. Можешь к маме в Екатеринбург». «Зачем в библиотеку?» «Да вон, заодно Достоевского почитаешь». «Значит, ты меня не любишь?» «Я знал, сейчас выпью третью и будет полегче. Будет уже похуй на все эти сопли и на все остальное». И я выпил. «Так любишь или нет?» Катя стояла, надув свои губы, и ждала ответа. Вместо нее я спросил собаку. «Ну, как тебе корюшка?» «Вкусно», — ответила та, облизываясь. И Катя аж подпрыгнула. Вошла кошка, посмотрела по сторонам такая, строго зыркнула на подругу. «Вроде и мокрая, а все равно не русалка». И ушла. «А ты умеешь корюшку жарить?» Теперь я спросил Катю. «Нет». «Ну, тогда... до свидания». Как я понял, животным тоже больше нравилась Марина. Не хочется описывать последовавшую за этим часовую истерику, но когда Катя вышла наконец на лестницу и я закрыл за ней дверь, стало мне так хорошо, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Утренние лучи пробивались через занавеску, выхватывая внутрикомнатную действительность. В одном из таких светлых пятен было плечо Марины, безмятежно спящей на моей кровати, а в другом – кошка, которая свернулась калачиком у нее прямо в ногах. Собака спала на полу рядом. Ну что ж, похоже, пришло время, когда мне наконец придется бросить пить. Хотя бы на несколько лет.